Нападение Блохинов. Тропинка, по которой они теперь шли, поросла желтым мхом, таким мягким, что лапкам было щекотно. Следы вели вниз в долину, которую с обеих сторон окружали высокие горы. Они казались надежной защитой, но было в них и что-то пугающее. Вскоре друзья вышли из долины на большой луг с белыми и бирюзовыми цветами. Следы вели снова в лес. С одной стороны протекала река. Мышата заметили, что за ними летит стая голубых мотыльков. Когда мотыльки подлетели, Макс и Амелия принялись в изумлении тереть глаза. Не обман ли это зрение? Мола, тебе не кажется, что эти мотыльки похожи на крошечных жирафчиков? Или меня опять зрение подводит? Спросил Макси. Тогда и меня тоже, потому что и я их вижу. Пискнула Амелия. Мола улыбнулся. Не бойтесь, это жирафовидные мотыльки. Они действительно похожи на маленьких жирафов. Какие удивительные существа живут в королевстве зверей! Улыбнулся Макси. Вдруг мотыльки сбились в плотную стену и окружили троих путешественников. Что происходит? Что они делают? Встревожился мышонок. Понятия не имею, сказал Мола, и в то же мгновение он заметил вдали какое-то темное облако. Оно летело в их сторону и было похоже на черную стену. Эльф попытался всмотреться сквозь пелену из мотыльков, но те еще быстрее замахали крылышками и наполнили воздух таким громким жужжанием, что мышатам пришлось зажать лапами уши. Затем крылатые жирафчики начали фыркать. Пуф, пуф, пуф! Словно отмахивались от кого-то. Они увлекли Мола, Макси и Амелию вперед по тропинке. «Ой, меня кто-то укусил за лапку!» — вскрикнула в испуге Амелия. Мола посмотрел на землю и догадался, что это было за черное облако. «Идите вперед, не останавливаясь! И ни в коем случае не выходите из-под защиты мотыльков!» — приказал он. «Мы окружены целым роем летающих блохинов. Кажется, мотыльки пытаются укрыть нас от них!» — добавил он. Макс и Амелия послушались Мола. Они шагали вперед, окруженные громким жужжанием. Им казалось, что они прошли так целую вечность. Но немного погодя, жужжание прекратилось. Стена из мотыльков вдруг распалась, крылатые жирафчики устремились к лесу и вскоре исчезли. «Что это было?» — спросил взволнованный Макси. «Нас атаковали полчища блохинов. Жирафовидные мотыльки, похоже, заранее узнали об этом. Они окружили нас защитной стеной и отгоняли нападавших своими крыльями. Вот почему они так жужжали и фыркали», — объяснил Мола. «Так это Блохин укусил меня за ногу?» — спросила Амелия и осторожно почесала больное место. «Именно так. Они очень больно кусаются. Нам повезло, что мотыльки взяли нас под свою защиту. Блохинов было так много, что мы от их укусов раздулись бы, словно огромные мечи». Макси с трудом удержался от смеха, представив, как бы выглядела Амелия, если бы сделалась круглой, как шар. Но сдержался и промолчал. Ведь она уже страдала от одного единственного укуса. «Но почему им вздумалось нас кусать?» — поинтересовался Макси. «Трудно сказать. Кажется, это их единственное занятие — летать повсюду и кусать всех встречных и поперечных. Может быть, они это от неуверенности или от страха?» — предположил эльф. Макси был с ним согласен. «Верно! Потому что если уверен в себе и ничего не боишься, не станешь злиться и делать гадости другим». Мола кивнул. «В этом лесу таится столько всяких опасностей», — проговорила Амелия. «Тата и тетушка Грифина не предупреждали нас о блохинах». «Если бы они стали перечислять все опасности, которые есть в королевстве зверей, вы никогда бы не отправились в путь», — ответил Мола. «Их тут полным-полно». «Верно. Я бы никогда не покинул нашу надежную комнату, если бы знал, сколько опасностей подстерегает нас снаружи», — признался Макси, немного подумав. «Но если бы вы остались дома, то никогда не нашли бы золотой сыр и ваших маму и папу». «Значит, хорошо, что не всегда все известно заранее», — улыбнулась Амелия. «Я рада, что мы отправились в это путешествие, иначе мы бы и с тобой, Мола, не встретились. Эльф покраснел и не знал, что и сказать. Спасибо, мои дорогие королевские высочества. Я так благодарен, что вы появились в моей жизни. Ответил он с улыбкой и со счастливыми слезами на глазах. Макси шагнул к нему и взял за руку. А теперь нам пора. Надо до темноты пройти как можно дальше. Какое-то время все шли молча. А потом Мола спросил, как давно мышата не видели своих родителей. Амелия призналась, что это было очень-очень давно. И рассказала, что родителям пришлось отослать их, когда они были совсем маленькими. Потому что голуби-стервятники и злые духи задумали их похитить. Похитить вас? Зачем? В испуге спросил Мола. Как зачем? Чтобы выменять на нас золотой сыр, отвечал Макси. Этого нельзя допустить, сказал Мола. Если голуби-стервятники завладеют сыром, королевству зверей и всем его обитателям придет конец. Да, и мама с папой это знали. Поэтому они отослали нас в мир людей, а сами отправились прятать золотой сыр, объяснил Макси. И удалось им? Тревожно спросил Мола. Он словно забыл, зачем они втроем отправились в путь. «Мы надеемся на это», — отвечала Амелия. «И что никто не нашел золотой сыр, поэтому-то и отправились на поиски». «Понятно», — сказал Мола. «Так ваши родители пропали, когда прятали золотой сыр?» Стоило Мола произнести это, как ушки Макси поникли, а глаза заблестели. «Да, с тех пор их никто не видел». Мола обнял хрупкие плечи мышонка. «Наверное, они и сами успели спрятаться», – проговорил он. Мола сказал это наугад, но увидев, что Макси воспрял духом и снова навострил ушки, а хвост его закрутился словно пропеллер, решил, что это хороший знак. «Да, конечно, они смогли спрятаться», – обрадовался Макси. «И значит, они живы», – воскликнул он и посмотрел на сестру, у которой тоже затеплилась надежда. «Что ж, будем надеяться, что это так», – пробормотал Мола. «Мы верим в это», – убежденно сказала Амелия.